Проводы у военкомата Биргеру. Вот оркестр духовой, звук медовый, и пронзителен он так, что ах, вот и я молодой и бедовый, с черным чубчиком, с болью в глазах, машут ручки нелепо и споро, крики скорбные тянутся вслед, и безумцем из черного хора нарисован грядущий сюжет. Жизнь музыкой бравурной объята, все о том, что судьба пополам, и о том, что не будет возврата ни к любви, и ни к прочим делам. Раскаляются медные трубы, превращаются в пламя и дым, и в улыбке растянуты губы, чтоб запомнился я молодым.